хозяин. Подбежал к Кириллу скелет. Что с тобой? Земля, мир, где я жил последние годы. Там случилась страшная катастрофа. Кирилл сел на пол, облокотившись спиной о жертвенный камень. Хотелось просто застрелиться. Залин, обратился Лич к помощнику Киа-Цикаля. С помощью магии можно путешествовать в прошлое? Нет, хозяин, река времени не подвластна никому. Черт, что? Ничего, оставь меня. В подавленном состоянии Кирилл провел более суток. Он практически неподвижно сидел на полу и безучастно смотрел на магическое пламя в жаровнях. Хоть эмоциональный фон у нежити заметно ниже из-за отсутствия гормонального фона, ее нельзя назвать полностью бесчувственной. В конце концов, смерть не конец. В природе ничего не исчезает полностью, я это знаю по собственному опыту. Да и человечество на Земле вряд ли вымрет окончательно, мы слишком живучие. Кирилл понял, что надо отвлечься. Он не в силах ничего изменить. Никто не в силах, Залин. Да, хозяин. Значит, говоришь, тебе известны все мои секреты? Известны. Помоги вспомнить, особенно атакующие и защитные заклинания. Две следующие недели Кирилл почти не покидал лабораторию, оттачивая под чутким руководством ожившего скелета колдовские навыки. Без перерывов на сон, еду. Залин оказался неплохим инструктором, объяснял все четко и понятно. Кирилл на приличном уровне освоил 16 боевых заклинаний и пару защитных. Огненная стрела, драконье дыхание, воздушный панцирь и невидимая рука оттачивались до полного автоматизма, пока для их создания не исчезла необходимость в произнесении слов и лишних пассов руками. Первое заклинание позволяло метать один или сразу несколько маленьких сгустков зеленой плазмы, второе создавало поток огня, от которого плавились камни, третье окружало мага настоящим энергетическим щитом, способным оградить от физического и большей части магического урона. Особое внимание было уделено последнему, под невидимой рукой скрывался телекинез. По мнению Кирилла, самая полезная вещь. На третий день обучения новоявленный лич играючи жонглировал в воздухе тяжеленными предметами и даже летал сам, но с этим сложно. Изображать супермена могут очень немногие маги, нужна постоянная концентрация, недюжинная сила и осторожность, не то рискуешь случайно разорвать себя на части или убиться о какое-нибудь препятствие. Магия опасна, в ней множество подводных камней. Самоучки с даром в половине случаев не доживают до зрелого возраста, поэтому техника безопасности превыше всего, даже для архилича. Кирилл десятки раз успел подкоптить свою плоть. К счастью, она обладала способностью к регенерации, прям как живая. Не мертвый, это касается лишь полноценных личей. Способен восстановиться даже из порубленных на части останков. Попытки снова заглянуть в омут ни к чему не привели, магический артефакт отказывался работать, поэтому Кирилл оставил это, не стоит себя мучить. На 16-й день учебы произошло неожиданное событие, в двери ритуального зала начали со всей силы долбиться стражники и звать царя. Без веской причины они бы не посмели. На вопрос какого хрена, мертвецы сообщили о драконе, приземлившимся на пирамиде и требовавшим царской аудиенции. У нас открылся парк юрского периода, на лестнице у самого уступа пирамиды Киа-Цикаля разместилась без малого 30-метровая туша, покрытая рубиновой чешуей. Морда как у тираннозавра, макушку украшают 6 смотрящих назад рогов, вдоль хребта тянутся тонкие заостренные шипы. Дракон имел 4 конечности, передняя пара, мощные перепончатые крылья, задние, мускулистые лапы с цепкими когтями. Естественным путем такое появиться не могло. Если дракон способен летать, то явно не с помощью одних лишь крыльев, они просто не способны поднять 20 или больше тонн живого веса. Земные птерозавры имели тонкие конечности, полые кости, а здесь гора мяса. На Кирилла уставились 2 желтых глаза с вертикальным зрачком. Он испытал полный спектр эмоций от удивления, восхищения до страха. Земные легенды тут не лгали, драконы реальны. Киа-Цикаль, пробасила ящерица. Ее пасть умело воспроизводила человеческую речь. Наконец-то ты пробудился. Да, забирайся. Куда? Мне на шею. Зачем? Дракон зарычал, показывая свое недовольство. Я не в настроении шутить. Я тоже просто не понимаю. Кирилл понял, что попал в неловкую ситуацию. Дракон, по всей видимости, лично знал Киа-Цикаля, но не Тиэй-Капан, ни другие ни разу об этом не упоминали. Чего от меня хочешь? Тебе память отшибла, кусок вяленой мертвечины, что-то вроде того. И попрошу без оскорблений, харя чешуйчатая. Дракон прищурил глаза. Действительно меня не узнаешь? Действительно. Уфвак, забирайся мне на шею, полетим за город, где не так много лишних ушей, есть разговор. А если я откажусь, ты упустишь большую выгоду для себя. Еще на драконе я не летал. Кирилл с помощью левитации оседлал разумного ящера. Можно было полететь самостоятельно, но в таком случае велик риск утраты контроля. Царь, не сумевший справиться с магией и рухнувший с неба посреди города, станет позорищем. Дракон, сделав два взмаха крыльями, поднялся в воздух, как пушинка. И многотонный вес не помеха. Похоже, магия и тут помогает обмануть гравитацию. Где мои 17 лет? Жители Ачтилана с опаской глядели на крылатый силуэт в небе. Индийцы недолюбливают и боятся гигантских ящериц, 300 лет назад поставивших царство на грани уничтожения. Хоть с тех пор войны с Ромейской империей не было, их покровители часто напоминают о себе, рассекая голубую высь. Вскоре столица исчезла из поля зрения, под крылом дракона простирались зеленые джунгли и извилистая лента реки Чаулок. Отлетев от города на десяток километров, ящер начал снижение. Местом посадки был выбран песчаный пляж, на котором грелись крокодилы. Приближение более крупной рептилии заставило их скрыться в воде. Кирилл спрыгнул на землю. «Так что с тобой стряслось?» – задал вопрос дракон. «Я не уверен, что готов обсуждать», – напрямую ответил Архилич. «Мне это потом может не слабо аукнуться. Твое тело на 29 лет погрузилось в сон, твой дух отправился странствовать в другой мир, как ты предполагал, про родину всех людей. Я могу сделать вывод, что по какой-то причине произошла потеря памяти. Прежнего Киацикаля больше нет. Ты хорошо осведомлен. Разумеется, мы с тобой знакомы не первую сотню лет. Никто из приближенных не упоминал о тебе. Вот и спрашивай с них. У нас с тобой было и, надеюсь, будет взаимовыгодное сотрудничество. Какого рода? Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Я не знаю твоего имени. Хьянок, с какой целью прилетел? Официально с проверкой. До нас дошли сведения, что Ацтлан пострадал от засухи, выплата дани в следующем году может быть под угрозой. Я должен все разузнать, составить общую картину и принять решение о снижении выплат. Если мы будем каждый раз досуха выжимать данников, в конце концов, они поднимут бунт или вымрут. А мне говорили, драконы не слишком лезут в дела людей. Мы вынуждены, как показывает история, стоит оставить вас без присмотра и начинается грызня, распри, беспорядок. Хорошо, а что там с неофициальной частью? Когда-то давно мы заключили тайное соглашение о том, что мы поддержим друг друга в предстоящей большой игре, и она уже начинается. Императору Флавию третий месяц назад стукнуло 112 лет, старик совсем плох. Когда он умрет, империя погрузится в пучину междоусобной войны, слишком много проблем назрело за последний век. Мы давно не ведем завоевательных войн, поскольку завоевывать по большему счету нечего. Рабов не хватает, чиновничий аппарат поражен коррупцией, казна вечно пустая, в войска стали набирать всякое отребье, достойные люди туда не идут из-за низкого жалования и отвратительного снабжения. Я могу долго рассказывать, суть в том, что пакс Романа заканчивается, его место должен занять кто-то другой. Под кем-то другим я подразумеваю нас с тобой, Киацикаль. Идти даже против ослабленной империи – чистое самоубийство. Армия немертвых при желании способна опустошить всю Пангею, но драконы полностью сводят ваше превосходство на нет. Так было до сего дня. Часть моих сторонников готова выступить на стороне Ацтлана, через год их будет еще больше. Драконы пойдут на драконов, Хьянок по-человечески кивнул. Демувер и остальные древние ради сохранения сложившегося тысячелетнего порядка пойдут на все, но мы, драконы третьего поколения, хотим перемен. Нам надоели эти замшелые, отжившие свое традиции. Про какие перемены ты говоришь? Мы тоже смертны, хоть и живем намного дольше людей. Собираемая от поклонения и жертв сила лишь отдаляет конец. Древние наложили на некромантию в романе полное табу. Они считают, превращение в лича противоестественно и разрушает душу. Полная чушь, я того же мнения. То есть вы, молодежь драконья, хотите превратиться в личей? Улучшенный их вариант. Ты говорил, что работаешь над ритуалом, позволяющим сохранить плоть в частично живом состоянии. Бытие в качестве иссохшей мумии не очень приятно, можно привыкнуть. Если все получится, мы станем владыками Пангеи, пафосно произнес Хьянок. Вслед за Романией будут сокрушены лурцы и нурийцы. Мир гораздо больше Пангеи. Неужели никто не пробовал исследовать ее? Я облетал ее вдоль и поперек. Далеко на севере простираются бескрайние ледяные пустоши, на юге степи и пустыни. Континент со всех сторон окружен океанами, за которыми есть другие земли. Возможно, но ни одному дракону не под силу пролететь тысячи миль без отдыха. Мы не перелетные птицы. Что насчет человеческих экспедиций? Дальние моря кишат чудовищами. Гигантские змеи, рыба-нун, титановые кальмары. Острова Большого моря и Западного океана разведаны лишь частично, поэтому у нас есть лишь Пангея. Так каков план? Кирилл решил вернуться к основной теме. Напомни, будь готов действовать. Едва о смерти императора объявит, как претенденты начнут делить власть, некоторые провинции попытаются обрести независимость. Войны внутри империи не избежать. Я позабочусь о том, чтобы она затянулась, и отвлеку древних. Мои соратники поддержат мятежников. Ты в это время пройдешься по землям дукарцев, сааху, саманов, иттилов и прочих дикарей, усилишь свое войско свежим мясом. Когда будешь готов, мы объединим армии и нанесем решающий удар по Никополю. Много драконов готово поддержать мятеж, треть, этого мало. Основные противники, 9 древних, пояснил Хенок, с их смертью сопротивление ослабнет или вообще прекратится. Гибель богов действует на смертных поклонников угнетающе, мы знаем это из ацтланской истории. Когда Иекатликайольша укипали, твой народ покорился рамейцам. Я даю шанс вернуть вам прежнее могущество. Киацикаль, авантюрист хренов. Сколько еще проживет рамейский император? Он может отлететь в мир духов завтра, а может через несколько месяцев. Лекари дают не больше 2-3 лет, если сильно повезет. Тело старика изношено, кости хрупки, сердце слабое, никакие эликсиры уже не помогают. Не каждому такой срок отмерен. Его дед Флавий один дожил до 116 лет. Живучие у вас императоры. Дело в благословении древних. Императоры считаются божественными избранниками. Демувер делится с ними частью получаемой силы. Звучит складно. Много неизвестных моментов прояснил. Да только не могу я вот так просто начать тебе доверять. Понимаю. Потеряв память, я бы тоже вел себя предельно осторожно. Да только пойми, что без тебя и твоей армии можно не надеяться на успех. Магическая клятва, предложил Кириллу. Подтверди правдивость слов, и я поверю. Этим не разбрасываются просто так. Ну, так если не врешь, бояться нечего. Дракон после краткого раздумья согласился. Будь по-твоему. Я, Хенок, клянусь, что с момента нашей встречи сегодня говорил одну лишь правду и ничего кроме нее. Да подкрепит магия мои слова. Утун завака курфизом. Над головой дракона вспыхнул некий символ, сотканный из пламени. Продержавшись секунд 10, он бесследно рассеялся. Доволен? Да. Залин рассказывал Кириллу про магические клятвы. На Атри они широко распространены. Правда, на существ без способностей, врожденных или обретенных, не действуют. Для воззвания к магии нужно научиться с ней взаимодействовать. Конечно, имеются исключения, но в целом оно обстоит так. Теперь поведай мне о прародине человеческого рода. Там почти все так же. Кирилл не собирался выкладывать потенциальному противнику важную информацию о земле. Болтун – находка для шпиона. Война научила бывалого танкиста многому. Как здесь, только нет никакой магии и нелюдей. Нет магии? В голосе дракона слышалось немалое удивление. Но у пришедших оттуда рамейцев были свои чародеи. Предков ацтлани вообще привели боги. Чародеи, боги, нелюди в мире первого солнца превратились в сказку. Да чего же скучен и однообразен тот мир, наверное. Кому как, и чем ты там занимался? Сражался на одной большой войне. Воин, это может нам пригодиться. Способы ведения войны на Атрии там сильно различаются, разве что в битвах не применяется магия. Рим по-прежнему стоит, как сказать, сам город, да, империя Ромеев со столицей в Константинополе окончательно рухнула незадолго до пришествия ацтлани на Атрию. Но римское наследие живо. Ты хорошо знаешь историю, Киацикаль. Повезло родиться в знатной семье, да. Если бы мы могли проложить путь в мир первого солнца, мечтательно протянул Хенок. Люди там быстро склонили б головы перед нашей мощью. Мечтай, ископаемые. Тебя первая же зенитка в фарш превратит. Сначала нужно разобраться с врагами здесь. Ты прав, Киацикаль. Мир первого солнца оставим на более отдаленную перспективу. Глава 4. Каменная купель в покоях царицы была до краев наполнена человеческой кровью. Тиекапан собиралась там искупаться. Служанки помогали ей снять украшения и одежду. Иссохшая мумифицированная плоть выглядела крайне отвратительно. Точно кровь, Кирилл не верил, пока не сунул в жидкость пальцы. Сколько народу пришлось для этого прирезать. Никто не погиб, оправдывалась жена Киацикаля. Кровь собирается у рабов и хранится в специальных кувшинах, чтоб не испортилась. Зачем ты меня позвала? Смотри, она вылила в купель какое-то зелье из маленького стеклянного пузырька, затем с головой окунулась в кровь. Все забурлило, запенилось, повалил красный пар. Кирилл никак не мог понять, что не происходит, пока Тия и Капан не вынырнула обратно. «Ядрить твою налево в три прогиба». Ходячая мумия превратилась в смуглую красавицу лет 30, с грудью третьего размера, идеальной фигурой без грамма жира. Длинные черные волосы спадали до плеч. На лице были набиты татуировки в виде каких-то узоров. Я ни слова не поняла, но, кажется, ты удивлен. Ты стала живой. Тия и Капан подошла к Кириллу, взяла его руку, приложила к своей груди. Он уловил еле заметное нечастое сердцебиение и дыхание. Отчасти это помогает не забывать, кем мы были. Бессмертие вещь хорошая, но со временем начинаешь скучать по самым, казалось бы, незначительным вещам. Почему-то мне кажется, эффект долго не продлится. Ты прав. Времени у нас до рассвета, с восходом солнца тела вернутся в прежнее состояние. Я тоже могу так, а жить? Тия и Капан кокетливо улыбнулась. Затем я тебя и позвала. Твой стручок надо расшевелить. Ах, вот оно что, понятливо кивнул Кириллу. Один момент. Стянув с себя набедренную повязку, золотой воротник и браслеты, Лопатин с разбегу прыгнул плашмя в купель, обдав служанок кровавыми брызгами. По всей теле возникло приятное тепло, в груди кольнуло, а во рту сухость сменилась привкусом железа. Вынырнув, Кирилл с наслаждением вдохнул полной грудью прохладный воздух с запахом курящихся благовоний и пенил. «Да, сука, я знала, тебе понравится». Кирилл осмотрел свое тело, оно было в куда лучшей форме, чем прежнее. Крепкое, жилистое, без малейшего изъяна, не считая татуировок на груди и руках. «Пошли ко мне», — позвала его Тия и Капан. «Нам есть, чем заняться». Потом махнул рукой Кириллу. «Притащите чего-нибудь поесть и попить, не советую». Почему? Пища не успеет покинуть тело до утра, ее придется вытаскивать самостоятельно, вскрывая живот. Да уж, разочарованно протянул Кириллу. О пищеварении как-то не подумал. Если так хочется, можно попить крови. Тия и Капан повернулась к одной из служанок. Принеси владыке полный кувшин. Да, царица. Менее чем через минуту девушка вернулась и передала личу глиняный кувшин с узким горлом. Пей, произнесла Тия и Капан. Хуже не будет. Кровь придаст дополнительных сил. Кирилл сперва сделал маленький глоток, вопреки ожиданиям солоноватая жидкость с привкусом железа не вызывала отвращения. Трехлитровый кувшин был опустошен почти наполовину, временно оживший мертвец обнаружил, что чувство жажды и голода отступили. А, красота! Только побывав мертвым, начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Тебе долго еще ждать, мой царь? Голая Тия и Капан скрылась за занавесками. Кого-то ждала бурная ночь. Кирилл не испытывал никаких предубеждений насчет интимной близости с чужой женой. Или все же нет, наложенные на душу магические чары и клятвы сохранились, никто из жрецов не сомневался, по крайней мере, вслух о том, что царь не настоящий. В любом случае, Кирилл не киоцикаль, он новая личность с другими убеждениями, моральными ценностями и характером. Он прежний с рассказов приближенных был помешанным на власти и силе маньяком, готовым ради достижения своих целей на любое зло, причем маньяком холодным, расчетливым, с комплексом бога. Кирилл с Тией Капан не спали всю ночь. Уже под утро, накувыркавшись вдоволь, они взяли паузу. «Новый киоцикаль мне нравится больше прежнего», — сказала царица, лежа на груди Кирилла. «Гораздо больше. Чем же? Ты считал эмоции слабостью и искал способ полностью очистить разум от них. Последние годы мы сильно отдалились друг от друга. Ну, все понятно. Женщины остаются женщинами в любом мире, как и казнокрады. Будучи нежитью неудивительно. Мы не должны забывать, кем были и остаемся. Согласен. Я не намерен навечно оставаться иссохшей мумией, разберусь с магией получше, попробую добиться долговременного эффекта от кровяных ванн». Кирилл умолчал, что у киоцикаля уже имелись определенные наработки в данном направлении. Ему в этом деле помогал Хианок. Делился чешуей, слюной, кровью и клыками. Драконы до последнего атома пропитаны магией, их части не просто ценны, а запредельно ценны. Кровь летучей ящерицы обладает широким спектром сверхъестественных свойств, включая регенерирующую. Золотая жила для алхимика. На Земле фармакологические компании удавались бы за такие лекарства. Тот состав в пузырьке, которым Тия и Капан вылила в ванну, эликсир с примесью драконьей крови. Несмотря на магию, в целом с медициной на Атрии плохо. Ацтлани, конечно, знакомы с хирургией, стоматологией, лечебно-профилактическими процедурами, но оно густо приправлено дремучими суевериями и совершенно бесполезными практиками вроде кровопусканий, поедания костного порошка опоссума, втыкания перьев попугая в уши для избавления от головной боли. Значительную часть магических ритуалов, заговоров смело можно выкинуть, так как они не работают. А те, что работают, следует применять осторожно, так заклинание, восстанавливающее поврежденные ткани, лишь усугубит онкологию, слабо помогает при вирусных и бактериальных инфекциях. Мир магии оказался не таким сказочным. Голод, болезни, низкая продолжительность жизни, исключая горстку избранных, обыденная реальность для основной массы человеческого населения Пангеи. Маги не спешат помогать простолюдинам, каждый из них скорее удавится, чем поделится знаниями с посторонним. Киацикаль, если судить с точки зрения землянина, тоже не слишком пекся о благе живых подданных, не мрут толпами, плодятся и ладно. Для него и остальной банды личей живые люди не более чем ценный ресурс. Кириллу, хочет он того или, придется поступать аналогично. С волками жить, по-волчьи выть, навязывать гуманизм и пытаться не стоит. Не созрела местная цивилизация для таких высоких идей. Когда в окна покоев царицы ударили первые лучи утреннего солнца, Кирилл испытал странные, неприятные ощущения. Словно все внутри пришло в движение и начало скукоживаться. Частота сердцебиения снижалась, каждый новый вдох давался труднее предыдущего. Как жаль, все хорошее так быстро заканчивается. Тиейкапан стремительно превращалась из знойной красавицы в иссохшую мумию. Глазные яблоки рассосались, кожа и мышцы истончилась, из тела за пару минут неведомо куда испарилась вся жидкость. С Кириллом происходило ровно то же самое, но мне понравилось, это лучшая наша ночь за последние лет 90, а я почти забыл, что мы, нежить, через полгода повторим. Ну почему нужен именно день равноденствия? Тиейкапан развела руками. Законы магии трудно постичь, должны быть какие-то закономерности, вслух рассуждал Кириллу. Я не верю в магию, есть лишь физика. Физика – очередное словечко с Земли, наука, изучающая законы окружающего мира. Она позволила достичь очень многого, а Трия к этому и близко не подошла. Там, где вы видите происки злых духов, волю богов, я вижу лишь проявление естественных сил природы, как ветер, солнце или дождь. Прежний ты говорил похожие вещи. Кирилл поднялся с ложа. Мне пора, дела не ждут. Примерно половина времени уходила на изучение магии в личной лаборатории. Под чутким руководством Зелина Лич постигал новые и новые премудрости колдовской науки. Впрочем, наукой ее назвать можно с натяжкой, она ближе к тонкому искусству и без врожденного таланта тут не обойтись. Кирилл им вообще не обладал, это компенсировалось грубой силой. Архилич, как ни крути, виртуозным скрипачом ему не стать, но зарядить скрипкой вражине по черепу много таланта не требуется. Даже золотой скипетр Киацикаля, который был для него главным сокровищем, в руках Кирилла превратился в малополезную безделушку. Предмет должен усиливать магию владельца, облегчать использование заклинаний, проведение ритуалов, выходило с точностью наоборот. Там, где Киацикаль остановил бы врагу сердце или развеял в пыль, Кирилл уметнет булыжник, обдаст потоком огня. Заставь его встать на ноги, хозяин, на круглом жертвеннике перед личем Изолином покоилось тело старика, умершего от естественных причин. Вполне подходящий материал для опытов, начинающие некроманты на таких и тренируются. Это очень просто для мага твоего уровня, низшая нежить не имеет духа, лишь его отпечаток, там нет никакой собственной воли, ее заменяет воля некроманта. Попробуем, Кирилл коснулся лба мертвеца, живший прежде, вернись и служи моей воле. Бездыханное тело вздрогнуло, будто через него пропустили электрический ток, но на этом все закончилось. Хорошо, хозяин, ты близок к успеху. Необходима чуть большая концентрация. Повторим. После 42 неудачных попыток на 43-й Кирилл добился нормального результата. Труп издал протяжный стон, попытался неуклюже подняться, окоченевшие мышцы сильно ограничивали подвижность. На Кирилла и Залина уставились два бельма, не выражавшие никаких эмоций, мыслей. Пустая оболочка без разума. Архилич успел изучить теорию. Низшая нежить широко распространена в Ацтлане, ее используют в качестве дешевой рабочей силы пушечного мяса на поля боя. Любой, даже самый криворукий некромант способен поднять десятки тварей, были б тела. Чем свежие, тем легче дается реанимация. Зомби сами по себе тупы как пробки, но в умелых руках превращаются в страшное оружие. Они при соблюдении техники безопасности полностью подвластны воле поднявшего их некроманта, в случае его гибели начинают бросаться на все живое в зоне досягаемости. В таком случае можно перехватить управление. Связь чем-то напоминает одностороннюю телепатию. Мертвяк улавливает намерения мага и в точности исполняет приказы. «Замечательно!» – воскликнул Залин. «Еще немного потренироваться и сможешь поднимать их одним взглядом. Сколько занимает обучение у живых? Неодаренные могут пытаться оживить первого покойника годами, у одаренных уходит от нескольких дней до месяца. Им нужно прибегать к различным ухищрениям с вырезанием на коже колдовских знаков, наложением чар подчинения. Истинным личам подобное не нужно. Смерть полностью подвластна вам». Кирилл перешел к практическим опытам с оживленным трупом. Проверял его подвижность, сообразительность, физическую силу и устойчивость. Впечатления смешанные, интеллект зомби почти нулевой, самое большее он способен самостоятельно обходить препятствия, сторожить территорию, для выполнения сложных действий необходим четко сформулированный мысленный приказ. Физическая сила чуть выше человеческой, скорость реакции заторможенная, от удара дубиной по башке он не увернется, а вот с подвижностью полный порядок. После поднятия трупное окоченение постепенно проходит и зомби может бегать, прыгать не хуже живого. Под конец Кирилл изрубил подопытного железным топором, он не чувствовал никакой боли и продолжал функционировать до тех пор, пока голова не была размолота в фарш. Зомби крайне полезная вещь в хозяйстве. Помимо них существуют еще наиболее распространенные разновидности нежити, полуличи и истинный лич. Первые составляют костяк армии Ацтлана, их называют воинами-ягуарами, куда отбирают лишь самых достойных. Ритуал создания полулича гораздо сложнее и затратнее, но после преображения человек целиком сохраняет личность, душа крепко привязывается к бренным останкам. Нежитью переходной стадии помимо воинов становятся наиболее преданные или ценные слуги истинных личей. Магической силы у полуличей нет, либо она слабо выражена. Наставника и помощника Кирилла, Залина, нельзя отнести ни к кому из них. Он не зомби, не лич, а дух истины или изнанки, как называют потустороннюю сферу натрии, привязанный к безымянным останкам. Существование здесь Залина вполне удовлетворяет, ведь альтернатива не лучше. Мир духов довольно негостеприимное место. На сегодня с уроками по магии закончим. Избавься от останков, как пожелаешь, хозяин. Предстоящий вечер Кириллу принимал просителей, приходивших с просьбами, жалобами со всех уголков страны. Дела государства требовали постоянного внимания. Для немертвых работа с живыми помогала скоротать вечность, занять себя полезным делом и не сойти с ума. Не будет же лич постоянно заниматься магическими изысканиями, нужно периодически переключаться на другие задачи. Вести прием во дворце Кирилл отказался, не нравился он ему. Народ собирался у подножия пирамиды Киацикаля, где с комфортом разместились царь и первый советник с писарями. Стулья, стол, навес. На аудиенцию стремились попасть люди разных профессий, социальной принадлежности. Киацикаль никому не чинил препятствий. Кирилл решил ничего не менять. Главное, чтобы вопрос был важный. Разумеется, народ в первую очередь волновал продовольственный вопрос. Сколько и кому будет выдано маиса из государственных закромов? Следуя традициям земных политиков, Кирилл кивал, что-то записывал и обещал разобраться. А вот у 16-го по счету просителя была не самая обычная проблема. Старый индеец упал на колени и громко запричитал. «Бессмертный владыка, молю, обрати свой взор. А ну, прекрати», — бросил Кириллу. «Не трать наше время, встань и четко объясни, с чем пришел». Человек в набедренной повязке с проколотым носом с опаской выпрямился. Вбиваемые в голову традиции дают о себе знать. Никто не может стоять выше царя. Кирилл с самого момента пробуждения здесь игнорировал многие ацтланские устои. Сперва по незнанию, затем специально. Он отменил всякие высокопарные обращения, пышные представления, а за явное подхалимство обещал скидывать виновников с вершины пирамиды. Один из личей, переусердствовавших с лестью, уже успел полетать. Телекинез закинул непонятливого мертвеца на четверть километра. «Владыка, мое имя Ахтли, я староста деревни, расположенной недалеко от северных водопадов. Ты проделал длинный путь, добился аудиенции», — ответил Кириллу. «Наверняка не просто так». «Да, владыка, наша деревня третий месяц подряд страдает от нападений. Мы ничего не можем сделать, лишь на тебя уповаем. Кто на вас нападает? Жуткое чудовище. Оно всегда приходит в темное время, каждую пятую или шестую ночь. Обычно оно просто летает над деревней, громко вопит, скребется за стенами хижин, но последний месяц начали пропадать люди. Все, к кому я обращался прежде, отмахивались от меня как от назойливой мошки. Опиши чудовище. Оно похоже на худого человека с крыльями и без головы, зато на плечах есть два больших красных глаза. Они светятся во тьме. Это точно нельзя забыть. В памяти всплыли упоминания чего-то подобного на Земле. Встречу с неопознанным существом, прозванным человеком-мотыльком, который тоже имел крылья и два светящихся красных глаза. Определенно, непростое совпадение. Надо разобраться лично, заодно отработаю магию против реального противника. Умуль-Кутли. Да, мой царь, откликнулся первый советник. Ты когда-нибудь слышал о похожих существах? Лич помотал головой. Ни разу. Наш мир большой, в нем есть много живности, о которой мы ничего не знаем. Вы пытались убить гада своими силами? Деревенский староста скорчил грустную мину. Ему нипочем стрелы, камни и дротики. Один из моих внуков и еще двое юношей погибли, пытаясь поразить это отродье Миктлана. Их сердца просто перестали биться, когда свет из глаз чудовища стал ярче луны. Значит, оно наделено магической силой. Что ж, Ахтли, мы решим твою проблему. Переночуешь в моей пирамиде, в комнате для слуг, через день или два отправимся в дорогу. О, владыка, ты так великодушен. Иди уже, мой царь, тихо заговорил первый советник. Не проще ли поручить дело кому-то из слуг? Я давно хотел проехаться по своим владениям, осмотреть их. К тому же невиданное раннее чудовище с магической силой может оказаться полезным. Сам подумай, свет, убивающий живых людей. Вдруг он и драконов способен прикончить. Воля твоя, владыка. Некоторые жрецы личи для усиления способности используют колдовские посохи из золота, кости, дерева или оружия типа мечей, кинжалов, топоров. Кириллу советовали тоже сделать себе концентратор, раз прежний не подходит, но его категорически не устраивал ни один из вариантов. Он поступил иначе, заказал у лучшего кузнеца Ачтила на тяжелый железный лом в 1,5 метра длиной с наложенными укрепляющими чарами. Дешево и сердито. В самом крайнем случае можно превратить недоброжелателя в сочную отбивную. Из Ачтилана к северным водопадам отправилась целая процессия, которую возглавлял Кириллу. 20 воинов-ягуаров, жрец-лич с тремя послушниками и двое крестьян, староста деревни Ахтли с внуком. А чтобы живые не тормозили мертвых, не нуждающихся в отдыхе, их тащили на носилках воины-ягуары. Транспортом царю и жрецам служили зомби-лошади, выглядели неупокоенные животные просто отвратительно. Наполовину сгнившая плоть, облезшая шкура, торчащие кости. Мухи по какой-то причине избегали нежить, однако бактерии делали свое дело. Ахтли и его внуку пришлось дышать через тряпки, вонь разлагающегося мяса невыносима. Что поделать, живые лошади испытывают паническую боязнь перед немертвыми, а редкие исключения из этого правила ценятся дороже золота. Оказавшись за пределами Ачтилана, Кирилл смог заценить глубинку. Вдоль реки Чаулок тянулись растительные каналы и поля маиса, на которых усердно трудились крестьяне. Им, в отличие от нежити, нужно заботиться о прокорме себя, своих семей. Часть урожая отдают государству в качестве налога. Маис заменяет отстлани хлеб. Это основная культура, выращиваемая в стране. По легенде, ее принесли на Атрию из мира первого солнца. Местная кукуруза была сильно меньше земной, а селекции аборигены имеют лишь смутное представление. Мда, тут не на одну сотню лет работы. Само население жило в тростниковых хижинах или лачугах из сырцового кирпича, быт достаточно примитивный, даже железные инструменты не получили широкого распространения. Из животных отстлани держали лошадей, коз, уток. Самой экзотикой оказались рептилии и китуки, используемые в качестве тяглового скота. Размеры и пропорции как крупного быка, 6 ног с копытами, зелено-коричневая шкура, крокодилий хвост, вытянутая морда с высоким алым гребнем. В экосистеме Атрии присутствовали как земные представители флоры, фауны, так и явные инопланетяне. Кирилл не мог припомнить, чтобы на Земле в современную эпоху водились мелкие птерозавры, полуметровые насекомые, сухопутные моллюски, не говоря о многочисленных магических существах. Люди не первые чужаки здесь, почти у каждой расы имеются предания о том, как они целенаправленно или нет, осуществили путешествие между мирами. Отстлани привели боги, рамейцы перенеслись случайно на 800 лет раньше, еще раньше попали далекие предки мезоамериканских индейцев, ксеносы. Тем не менее, люди на Пангее давно превратились в доминирующий вид, Когда-то на месте Ацтлана, Рамейской империи, процветала развитая ванарская цивилизация, но человеческие болезни погубили ее. К исходу первого дня пути отряд во главе с Кириллом свернул с большой дороги лесную тропу. Деревня Ахтли располагалась в глуши, куда путь еще надо отыскать. Заблудиться в ацтланских джунглях проще простого. К счастью, среди немертвых присутствовали умелые следопыты. С наступлением сумерек в лес окрасился разноцветными огоньками. Фосфоресцирующие грибы на стволах деревьев, некоторые растения в подлеске и насекомые. Выглядело завораживающе. Кирилл обратил внимание на блуждавшие голубоватые шары размером с футбольный мяч. «Что это?» «Блуждающие огни, самые примитивные духи», — пояснил Тлалок, младший жрец, отправившийся в качестве подстраховки. Кирилл выделил этого лича среди прочих и приблизил к себе, так как он держался особняком, не состоял ни в одной из придворных группировок. Они появляются там, где граница между тенью и миром живых истончилась, или воздух пропитан силой. Я бы посоветовал потом прислать кого-нибудь провести ритуал и залатать брешь. Обязательно. Немертвые двигались почти без остановок, им не нужен отдых, а Ахтли с внуком ели, спали, не слезая с носилок. Они ощущали себя неуютно в окружении 30 ходячих трупов вместе с конями, хотя им ничего не грозило. Разумная нежить не испытывает никакой ненависти к живым. Утром третьего дня отряд достиг места назначения — мелкую деревушку в глубине джунглей. Кирилл насчитал около 3 десятков тростниковых хижин. Жители, завидев приближающихся мертвецов, вышли навстречу, они побежали в ужасе прочь. Личи для них что-то вроде полубожественных существ, поправших саму смерть. «Вам оказана великая честь, люди», — объявил Тлалок. «Бессмертный владыка Киацикаль лично возглавит охоту на чудовище, принесшие вам столько бед. Народ от мала до велика пал ниц, не забывая при этом выкрикивать хвалу ацтланскому царю личу. Немертвые не теряли времени даром, часть осталась охранять деревню, остальные были разделены на отряды и отправились прочесывать лес. Кирилл взял с собой Тлалока и Ахтли.